забрезжило ясное прозрачное утро. Воздух посвежел, и промытые дождем бледные небеса источали неяркий свет. Путники приободрились. Вот бы еще солнышко пригрело, а то руки-ноги совсем окоченели. Как только рассвело, бродяжник, прихватив с собой Мэри, отправился обозревать окрестности на восточный пик. Когда они вернулись с просветлевшими лицами, солнце уже сияло вовсю. Шли они почти что правильно, и теперь нужно было спуститься крутым откосом и оставить горы по левую руку. Бродяжник опять углядел вдали серый отблеск Бруйнина, а путь к переправе, хотя пока и не виден, но пролегает неподалеку от реки, вдоль ее ближнего берега. — Надо нам снова выбираться на тракт, — сказал он. — По горам не пройдем. Будь что будет, оторного пути нам никак не миновать. Наспех позавтракали и сразу тронулись в путь. Медленно спускались по южному склону, но он оказался вовсе не так уж и крут, не то что вчерашний подъем, и вскоре Фродо снова усадили на пони. Бывший одер бита осинника надиво сноровисто выбирал путь и даже почти не встряхивал седока, точно заботился о нем. Путники мало-помалу повеселели. Даже Фродо под лучами утреннего солнца словно бы полегчало, но в глазах у него то и дело мутилось, и он поспешно протирал их обеими руками. Пин шел чуть впереди прочих. Вдруг он обернулся и крикнул: «Эй, здесь тропа!» Подошли, верно, тропа. Она, виясь, выползала из нижних перелесков и терялась на пути к вершине. Местами она совсем заросла. Ее загромоздили сброшенные валуны и сваленные стволы, но, видно, когда-то по ней очень и очень хаживали. Проложил ее какой-то дюжий тяжелоступ. Старые деревья были срублены или сломаны, и огромные скалы расколоты или отодвинуты. Они пошли по тропе, потому что по ней легче всего было спускаться, но шли они очень осторожно, особенно когда забрели в тенистый лес, а тропа стала шире и отчетливей. Вынурнув из густого ельника, она устремилась вниз по склону, а потом исчезла за могучей скалой. Они свернули вслед и увидели, что тропа ринулась под тяжелое взлобье, обросшее деревьями. В каменной стене была дверца, приоткрытая и висевшая на одной петле. Перед этой дверцей они все остановились. За нею виднелась то ли пещера, то ли чертог, утопавший в пыльной мгле. Бродяжник Сэм и Мэри, нажав изо всех сил, растворили застрявшую дверцу, и Мэри с бродяжником зашли внутрь. Там были груды истлевших костей, пустые кувшины и разбитые горшки. — Как есть логово троллей, — возгласил Пин. — А ну-ка выбирайтесь из пещеры и ноги в руки. Теперь-то нам известно, кто тропу протоптал. Вот и припустимся от них подальше. — Куда торопиться? — сказал бродяжник, выходя из пещеры. — Логово-то логово, но уж очень заброшенное. Бояться, по-моему, нечего. Спустимся потихоньку, а там уж и припустимся, если на то пошло. От натоптанной площадки у дверцы тропа вела круто вниз, лесистым склоном. Не желая трусить на глазах у бродяжника, Пин побежал вперед и присоединился к Мэри. Сэм с бродяжником шли за ними по бокам пони, везшего Фродо. Тропа была такая широкая, что хоббиты могли при желании шествовать строем по четыре или по пять. Но прошествовали они недалеко. Пин вернулся бегом, а за ним и Мэри, оба насмерть перепуганные. — Тролли! Ну тролли же! — вопил Пин. — Там внизу прогалины, и мы увидели их из-за деревьев. Огромные-то какие! — Пойдем поглядим, — сказал бродяжник, подобрав суковатую дубину. Фродо промолчал, Сэм таращил глаза. Солнце поднялось высоко и пронизывало почти безлистные ветви, ярко озаряя прогалину. Они подобрались к ней и застыли, затаив дыхание. Вот они, тролли. Три громадных чудовища. Один склонился, а два других смотрели на него. Бродяжник пошел к ним, как ни в чем не бывало. — Ну ты, каменная дохлятина, — сказал он и обломал свою дубинку, а задницу склонившегося тролля. И хоть бы что. Хоббиты так и ахнули. А потом даже Фродо расхохотался. «Ну и ну!» — воскликнул он. «Хороши, нечего сказать. Забываем собственную семейную историю. Это же те самые трое, которых подловил Гэндальф, когда они спорили, как вкуснее изготовить 13 гномов и одного хоббита». «Вот уж не думал, что мы в тех местах!» — удивился Пин. Он прекрасно знал семейную историю, сколько раз ему рассказывали ее, что Бильбо, что Фродо, но, по правде-то говоря, он ей ни на грош не верил. Да и теперь тоже он очень подозрительно глядел на каменных троллей, ожидая, что они вот-вот оживут. — Ладно там ваша семейная история, вы хоть бы о троллях что-нибудь помнили, — усмехнулся бродяжник. — Время за полдень, солнце сияет, а вы туда же тролли, мол, в прогалине засели. Дело не знаете, пусть. Ну как не заметить, что у одного за ухом старое птичье гнездо? Хорош был бы живой тролль с таким-то украшением. Всех одолел хохот. Фродо точно ожил, радостно припоминая первую удачную проделку Бильбо, и солнце, правда, так тепло сияло, и муть перед глазами немного рассеялась. Они сделали привал в этой прогалине. Так вкусно было закусывать в тени огромных ног тролля. «Может, кто-нибудь надумает спеть, пока солнце светит?» — предложил Мэри, когда ложки отстучали. «А то ведь мы давно уж ничего этакого не слыхивали, а?» «Заверти не слыхивали», — сказал Фродо. Все поглядели на него. «Да не во мне дело», — сказал он. «Мне-то как раз говорили. Я гораздо лучше себя чувствую. Но куда мне петь? Разве вот Сэм что-нибудь такое сообразит?» «Ну, Сэм, давай, раз уж никуда не денешься», — сказал Мэри. «Пускай голову в ход, если больше нечего». «Там разберемся, чего до времени в ход пускать», — сказал Сэм. «Вот, например, чего же? Ну, стихи не стихи, а в этом роде. Так, пустяки. Был разговор, я и подумал». Он встал, сложил руки за спиной, точно в школе, и произнес, то ли пропел, на старинный мотив. «На утесе один старый тролль нелюдим, думает безотрадно, ех, поедим. Вгрызся, как пес, в берцовую кость, он грызет эту кость много лет напролет, жрет аглоед, тролль-костоглот, ему бы мясца, но, смиряя плоть, он сиднем сидит, только кость грызет. Вдруг, как с неба упал, прибежал, прискакал, клацая бутсами шерстолап из-за скал. Кто тут по пёсьи вгрызается в кости, люто любимой тещи моей? Ну, лиходей, ох, прохиндей! Кто тебе разрешил ворошить на погосте кости любимой тещи моей? Я без спроса их спер, — объяснил ему тролль. А теперь вот и ты мне ответить изволь. Продлили бы кости, тлевшие на погосте, жизнь опочившей тещи твоей, продлили бы дуралей. Ты ж только от злости квохчешь над прахом тещи своей. Что-то я не пойму, — был ответ. Почему мертвые должны служить твоему безвозмездному пропитанию для выживания? Ропщет их прах к отмщению, а проще — мощи усохшей тещи. Ее священное посмертное достояние, будь она хоть трижды усопшей, — ухмыльнулся тролль с издевкой крутой. «Не стой, — говорит у меня над душой, — а то, глядишь, и сам угодишь ко мне в живот, крохобор пустоболт. Проглочу живьем, словно кошка-мышь. Я от голода костоед, а по норову живоглот. Но таких побед, чтоб живой обед прискакал из-за скал, в этом мире нет». Скользнув стороной у обидчика за спиной, пнул шерстолап его, распроклятого эксгуматора вороватого. «Заречешься, мол, впредь насмешничать надо мной и тещу грызть супостатова». Но каменный зад отрастил супостат, сидя на камне лет 20 подряд, и тяжкая бутса сплющилась, будто бумажный колпак или бальный башмак. Истинно, истинно так. А ведь если нога ненадежно обута, то камень пинать станет только дурак. На несколько лет шерстола похромел, едва ковыляет, белый как мел, а тролль по пёсье припал на утёсе к останкам тёщи леденящей, тощи. Ему не жестко сидеть на утёсе, и зад у него все площе. «Это нам всем в науку», — рассмеялся Мэри. «Ну, бродяжник, повезло тебе, что ты его дубиной двинул, а то бы рукой, представляешь?» «Ну ты даешь, Сэм», — сказал Пин. «Я такого раньше не слыхал». Сэм пробормотал в ответ что-то невнятное. «Сам, небось, придумал. Не то раньше, не то сейчас», — решил Фродо. «Сэмми у меня вообще чем дальше, тем больше удивляет. Был он заговорщиком, теперь оказался шутником, ишь ты, и чего доброго окажется волшебником, а не то и воителем». «Не окажусь», — сказал Сэм. «То и другое дело мне не с руки».